Глава 31. Артём. Зря Валера Гарика с собой притащил. Хотя тот вполне мог упросить, чуть ли не силой навязаться. Он сам не свой до всяких слетов, походов и прочих выездных тусовок, располагающих к неформальному общению. Вот и тут сразу стойку сделал, как только увидел свободную девушку. А она, похоже, действительно была свободна, раз приехала вместе с сестрой и ее мужем. По сути, одна. Аня осталась в городе со своим парнем. То есть парня у нее на данный момент все-таки не было. А то, что произошло на неделе в университете, это скорее от досады и безысходности. А вовсе не в защиту чести и достоинства, как Артем посчитал. И вот чего, спрашивается, сам-то клювом щелкал, когда представилась настолько удачная возможность поговорить. Сначала он вообще не обратил внимания на вновь прибывших, потому что присматривал за готовящимися шашлыками по просьбе хозяина, пока тот вместо занятой в доме Марины принимал гостей. Но, вернувшись, Валера хмыкнул и удивленно воскликнул. «Случается же совпадение!» «Ты о чем?» – озадачился Артем. «Да, Маринка пригласила подругу», – охотно принялся объяснять Валера. «Они с ней вместе учились, а теперь опять на почве детей сошлись». И та спросила, можно ли еще сестру младшую с собой прихватить. Маринка, конечно, сказала, что можно. А потом вдруг замолчал. «И что?» «Ну, вот», — произнес он, многозначительно приподняв брови. «Оказалось, что сестру я знаю даже лучше, чем ту самую подругу», — улыбнулся и добавил. «Ты, кстати, тоже». «Кстати, да, Артем ее знал, прекрасно знал». Чересчур прекрасно, чуть ли не каждую черточку. И на несколько секунд даже подумалось, что все подстроено специально. Но кем и для кого? Он же по-честному, как обещал, никому не рассказывал о случившемся. А Оля? Ну, ей, похоже, тоже не особо сдалось. Скользнула по нему равнодушным невидящим взглядом и спокойненько переключилась на почувствовавшего добычу Гарика. Но ведь знала же, что тот... как собака Павлова на звонок, реагирует обильным слюноотделением на почти любой находящийся в поле его зрения объект женского пола от 18 до 40 включительно. Но ее ни капли не смущало. Или она нарочно? Вот теперь действительно назло, только не бывшему, а ему. Недаром же при первой возможности сбежала, спряталась от Гарика в доме. Но тот, осознав пропажу и не обнаружив ее во дворе, тоже двинулся к коттеджу. Думать, плевать, мне-то какое дело, ведь здесь взрослые люди. И оставаться в бездействии Артему удалось только минуты две, а потом и его понесло. Он-то прекрасно понимал, что добром не закончится, еще и с учетом, что Гарик основательно набрался. Но по старой традиции у них и тут все пошло кувырком. И вот уже часа полтора пролетело, а Оля все не возвращалась. И остальные начали беспокоиться, особенно ее сестра Наташа. «Вась», — обратилась к своему мужу. «Пойдем поищем. Ну сколько можно гулять? Наверняка сидит где-то, как сычить, дуется. Еще и телефон с собой не взяла». «Я тоже с вами», — предложил Артем. Наташа ответила не сразу. Задумалась, сосредоточенно сведя брови. Явно сомневаясь и прикидывая, а не получится ли только хуже. Но понятно же, что он в любом случае пошел бы, согласилась бы она или нет. Правда, перед тем, как разбрелись от калитки в разные стороны, произнесла доверительно. «Только поаккуратнее, ладно? Чтобы Лёлька еще дальше не убежала. Уж очень она на тебя бурно реагирует». Артем тоже это заметил, но толком до сих пор не разобрался. «Из-за чего?» Действительно ненавидела и злилась? Или как раз наоборот? Но в чем тогда проблема? Так трудно признать, что тоже запала на него. Но видно же, что не ломалась для вида, что действительно металась в растерянности. Или это только для него все просто и очевидно? Только он не замечал, где тут сложности. Или самонадеянно считал, как вон заснувший в гамаке Гарик, что в него просто невозможно не влюбиться. Как Гарик забирался в гамак, отдельная песня. Он минут 15 пытался его укротить, бесчисленное количество раз оказывался не на нем, а под ним, на земле. Но этот бесплатный цирк никто не попытался остановить, потому что со стороны выглядело слишком ржачно. и не нашлось тех, кто решился лишить присутствующих подобного удовольствия. К тому же и Гарик, уже изрядно всех доставший, наконец-то нашел себе достойное занятие и, похоже, не собирался сдаваться до последнего. Гамак не выдержал первым, смирился с участью. И сейчас Гарик дрых в нем, блаженно улыбясь во сне. А Артем брел по темному ночному поселку, вспоминая, размышляя и ничуть не сомневаясь, что идет именно туда, куда требовалось. А ведь так и получилось. Олю он нашел на берегу большого пруда, к которому его вывела выбранная дорога. Она сидела на какой-то коряжке под деревом недалеко от кромки воды, съежившись и нахохлившись, как маленькая, но гордая птичка, накинув на голову капюшон и до кончиков пальцев натянув рукава толстовки. Услышав его шаги, обернулась резко. Даже капюшон свалился. Наверное, испугалась. Слишком темно, чтобы на расстоянии рассмотреть выражение лица как следует. Но, узнав его, опять уселась прямо. Словно ожидала кого-то другого и теперь разочаровалась. Или посчитала, что конкретно он ее внимания недостоин. После такой встречи захотелось развернуться и уйти. Но Артем все-таки подошел, спросил, усмехнувшись. «Ну и долго еще планируешь торчать здесь?» «Не твое дело», — буркнула Оля. «Ведь замерзла уже», — произнес он, снял с себя куртку, накинул ей на плечи. Думал, сейчас сердито стряхнет и опять огрызнется, но... Оля тихо и насупленно пробормотала, вроде бы и для него, вроде бы и не для кого, а в качестве претензии мирозданию. «Я хотела вернуться, но заблудилась. То есть не знала, куда идти. Там все одинаковое». «И чего?» Артем присел на корточки, уперся локтями в колени. «Так и осталось бы здесь ночевать. На бережку?» Она повернулась, сердитым вызовом уставилась на него. «А тебе чего надо? Посмеяться надо мной? Только для этого и явился?» Потом отвела взгляд, поджала губы, надула щеки, недовольно выдохнула и поинтересовалась опять гораздо тише. «Как ты узнал, что я здесь?» «Просто пошел наугад, не думая». Честно выложил он. «Решил, с учетом, что жизнь нас постоянно сталкивает, то и сейчас толкнет». Оля фыркнула, воскликнула. «Ну и фигня. Опять чушь какую-то городишь». Исправила неприязненно и твердо. «Она не сталкивает. Она надо мной издевается. Как только ты появляешься, обязательно полная ерунда случается. И все сразу портится». «Ерунда, значит? И все портится? А жизнь издевается?» «Ну ладно», — произнес Артем, распрямляясь. «Вставай, пойдем. А то сестра уже беспокоится. Тоже ищет. Они с мужем вроде уезжать собрались». «Почему?» — воскликнула Оля, посмотрела недоуменно. «Сама и спросишь». Протянул ей руку, ну, может, и не чисто из вежливости, чтобы помочь подняться, но она демонстративно проигнорировала, кое-как отлепилась от своей коряжки и всю дорогу шлепала чуть позади, раздражая. И своей ослиной упертостью, и тем, что постоянно приходилось оглядываться, проверяя, не потерялась ли она опять. Наташа успела уже вернуться, и как только увидела их странную процессию, вползающую на участок, сразу бросилась навстречу. Потом сестры какое-то время разговаривали, отойдя в сторону. А завершилось все тем, что Оля все-таки укатила домой на такси. А ему теперь что тут делать? Настроение веселиться, расслабляться и праздновать окончательно испарилось. Но на ночь Артем все-таки остался, чтобы не расстраивать именинницу массово разбегающимися гостями. Хотя дотерпел только до утра и тоже свалил, наврав, что позвонили у родителей, которым срочно потребовалась помощь. Но, судя по нарочито понимающим проникновенным взглядам, почти все прекрасно поняли. Или, по крайней мере, частично догадались. Да и начхать. Зато ближе к вечеру зазвонил мобильник. Артем как раз вышел из ванной. Но, услышав призывные трели, не бросился скорее в комнату, думая, ну, не успеет, так не успеет. Вряд ли там что-то важное. Опять очередная стоматология или мобильный оператор. Или интернет-провайдер с крайне выгодными предложениями. Или «Поздравляем, вы стали победителем розыгрыша». Он даже нарочно не торопился, но телефон упрямо голосил. И дождался. А когда Артем, мазнув по зеленому кружку, поднес мобильник к уху, абсолютно неожиданно прозвучало. «Это Оля. Зарецкая». А он и не представлял, что способен вот так реагировать. До замершего сердца, до вспотевших ладоней. «Я узнал», — произнес вроде бы уверенно и спокойно, но предварительно собрав всю волю в кулак. «Я...» Она запнулась на первом же слове, потом все-таки выговорила. «Я извиниться хотела. За вчерашнее. За то, что наговорила. Извини». И тут же сбросила соединение. «И все? Больше ей сказать нечего? А вот ему есть что сказать. Очень много чего. Только Артем не станет перезванивать и делать это по телефону. Однозначно лучше при встрече, глядя прямо в глаза. Неплохо было прямо сейчас, не откладывая, но где Оля жила, он представлял приблизительно. Где-то недалеко от железнодорожного вокзала. А вот где училась, знал точно. И номер группы тоже знал. Только теперь тройка в нем сменилась четверкой. А расписание легко узнать на сайте».